Валь, привет! Привет. Сегодня прощальное воскресенье, ты это знаешь? Нет, не знала. Да ладно, ты такой праздник не знаешь? Ну, я что звоню? Я хочу, чтобы ты нас зубом простил из-за того, что мы у тебя хату отбирали. Простишь нас? Прощу. Ну хорошо, я сегодня не буду тогда квартиру у тебя снимать, хорошо? Хорошо. Валя, я что хотел спросить-то, почему ты пугала, недавно зуб тебе звонила, а ты говорила, что у тебя там внук приедет, дочка приедет, вот зачем ты ему так говорила? Ничего я ему не говорила. А может у тебя вообще нет родственников, может ты их выдумала? Что я охуела, что я выдумала? Да мне просто кажется, что ты их выдумал. Я просто ни разу твоих родственников не видел. Они что, тебе докладывают, когда приезжают? Я просто тебе не верю, Валь, что у тебя есть родственники. Мне кажется, ты одна одинокая старушка, вот и все. Не волнуйся, полно родственников. Ну а почему тогда они к тебе не приезжают? Сколько раз приезжали? Ни разу не видел. Да что ты? Угу. Один даже рвался в твою квартиру разъебать хотел. Это кто такой был смелый? Мой племянник. Кто? Какой племянник? Мой. Ну, а имя как его зовут? Не буду говорить. Я помню, что как-то один раз какой-то незнакомый ко мне рвался, но он просто мелочи хотел попросить себе на пиво. И все. Вот больше я не помню, что кто-то рвался ко мне в дверь. Дураков нет, чтобы в двери рваться в чужие, на пиво просить. Mm-hmm. Таких нет дураков. И что, меня кто-то убить хотел прям даже, да? Наверное. Mm-hmm. А это как, а ты сказала, типа, атакуй? А? Ты сказала, атакуй 218-ю, да? Сказала, да. Mm-hmm. И он пошел, типа, хотел, а если бы он на зубы нарвался? А? А если бы он на зубы или намеренно бы нарвался? А может, он сильнее зуб кого? Да зуб кого хочет зарежет, а ему убить человека ничего не стоит. А чего же его не сажают-то? Да потому что он с майором милиции в одну баню ходит, они вместе там в одну баню, короче, ходят, они друзья. Понятно. Кто-то его покрывает, а этот ему от деньги отстегивает. Понятно. Вот так вот. И друг друга труд. Угу. Ты, кстати, в курсе, что у нас участковый недавно жену свою зарезал? Чего? Ты в курсе, что недавно участковый сам жену свою зарезал? Первый раз слышу. Ну, это мне вот зуб недавно сказал, и дело вообще списали, короче. Ну, вот так было. Кошмар. Угу. А помнишь, что... Ничего не было? Нет, а что, он же сам участковый. Угу. Слышала, как-то у нас, кстати, в парке старуха ссала, ее тоже убили. Слышала? Чего? Старуха ссала, ее убили. Ой. Тоже вот недавно случай был. Вообще у нас хоть криминальный район. Я сам бандит и сам боюсь вот этого. Прикинь, Валь. Что старуха-то? Что, она дура, что ли, спать в парк пошла? Не знаю. Ну, ссать захотелось, вот и пошла. А ты что, не ссышь в кустах, что ли? Ссать или спать? Ссать. Писать. А писать пошла, да? Понятно. Это я что-то слышала краем уха. А, все-таки слышала, да? Угу. А ты не ссала в кустах? Нет. А что так, я всегда в кусты хожу. Ну, хорошо. Угу. И недавно вообще что тоже случай такой был. Иду по улице в 12 ночи где-то, и за мной продавщица с кровавым лицом и терминатор за мной погнались, прикинь. Валя. Какое число-то? Сегодня 22 февраля. А не 23? Нет, 23 это завтра. А. А ты, кстати, 23 февраля Путяева поздравляла? Поздравляла. А он тебя 8 марта поздравлял? Подарки дарил? Дарил. А что дарил? Пудру. А ты ему что дарила? Да чего? Не, ну так вообще, вот, ну, что мне Мария? Бритву, как... бритву дарила. Опасную? Брить. Чтоб он свой член брил, да? При чем тут член? Лицо, ну, бреет. Ну, подмышки, член, все бреет. И лицо. А правда ваши говорят, что у Путяева был 28 сантиметров член? Не мерила, не знаю. Не, ну, примерно сколько, 28 у него было? Я что, измеряла, дурак? Ну, на глаз-то видно, Валь. Да на глаз ничего не видно. Или у него там вообще 8 было? Иди ты нахуй со своим сексом. Ладно, не будем о сексе. Ну вот, история такая произошла. За мной терминатор, с кровавой бабой погнались, прикинь, а продавщица с ножом и с окровавленным лицом была. Валь, ой, прикинь, что у нас на Войковской было. Ой. Еще вот недавно тоже травы покурил, такие глюки словил, тоже думал, меня сейчас накроет, Валь. Ой. А это, кстати, коноплю-то ты еще выращиваешь? Я хуела. На пизде, что ли, на своей выращивать? А ты что, на пизде, что ли, выращиваешь? Да. А чем поливаешь? Саками? Земли нет, знаешь, на пизде выращиваешь. А можешь это сорвать, и я покурю? Надоел ты мне с пиздячими разговорами. Квартиру подпиши! Хуй тебе! Быстро подписала.